Глава 27. В древние времена духи свободно бродили среди людей, но лишь до тех пор, пока человечество едва не было стерто с лица земли. Древние боги нуждались в щедрых подношениях, а также в ритуальных поклонениях, и потому пытались найти способ защитить людей и восстановить баланс между мирами. Боги отдали собственные кости, чтобы создать печати, которые могли ограничить силу духов и позволить им сосуществовать рядом с людьми. Зимние и весенние летописи. 417 год. Скай полоснул меня взглядом и пошел прочь. За весь оставшийся день мы не сказали друг другу ни слова. Но к вечеру мы оба немного остыли, и после ужина он кивнул мне и вышел из палатки. Я направилась следом за ним в сторону леса, прихватив и меч. На всякий случай. «Ты сказала, что у канцлера царства Семин есть какое-то оружие?» — холодно спросил он, упорно отводя взгляд. «Мы устроились на бревне, но на значительном расстоянии друг от друга. На самом деле между нами могли спокойно усесться еще несколько солдат. Итак, выходило, что Скай все же что-то понял из моей речи. Но могла ли я рассказать ему все? Желание поделиться с ним всем буквально жгло изнутри. Мне до безумия хотелось раскрыть ему все тайны, которые я так тщательно хранила. Хотелось, чтобы между нами больше не было лжи. Я отчаянно желала, чтобы Скай увидел меня настоящую, но в то же время с горечью осознавала, что это невозможно. Для отца Скай все, что связано с Лися, приравнивалось к черной магии и считалось истинным злом. Если Скай узнает правду обо мне, то ему придется заточить меня в тюрьму или даже казнить, поскольку я могу представлять угрозу всему его войску. На миг зажмурившись, я вызвала в памяти картинки того, что показывал мне Цинлун, того, что могло ждать нас всех в ближайшем будущем. Я должна была победить в этой войне, спасти свою семью и царство, и только после того, как докажу свою преданность, я смогу рассказать всю правду. Выходило так, что мне снова нужно было скрываться. Пришлось сочинить не очень убедительную ложь о том, как мне удалось подслушать разговор нескольких высокопоставленных генералов царства Семин. Я также рассказала ему, что именно из их переговоров я и узнала о силе, дарованной канцлеру Семе духом, и о краже печати. Ложь всегда плохо давалась мне, но Скай слушал очень внимательно. «Так я и думал», — внезапно произнес он, когда я закончила. «Я чувствовал, что здесь что-то не так». «Ты веришь мне?» — поразилась я. Разумеется, мне хотелось, чтобы он воспринял мои слова всерьез, но, честно говоря, я не думала, что он так быстро доверится мне. Дело было в том, что большинство жителей царства Аньлай ставили Лися в один ряд с мифическими существами и алхимией. Все это считалось частью старинных мифов и легенд, и никто не думал, что Лися действительно существует. Но были и те, кто все же верил в существование магии. Однако эти люди, как, например, главнокомандующий императорской армией Аньлая, страшились этой силы и презирали ее. «А почему я не должен верить?» — процедил Скай. «Пока тебя не было, мы получили множество сведений о странных пожарах на южной границе. Этот огонь невозможно потушить. Он уничтожил целые деревни, выжег их дотла. И даже ливни не смогли погасить этот огонь. Ты же сама видела, что случилось на реке Дянь. Это точно не было природным явлением». В голосе Ская послышалось неприкрытое отвращение, и я поежилась. Я понимала, что эта неприязнь не касалась меня напрямую. Но тем не менее приняла ее на свой счет. Мы понесли чудовищные потери. Вражеские войска не сдали позиции, хотя численное превосходство было на нашей стороне. Сколько человек мы потеряли? 10 000, — ответил Скай и тяжело вздохнул. Значит, Цинлун не солгал. Он знал, что ждет наше войско, предвидел будущее. К концу этого дня 10 000 мужчин будут убиты. Цинлун не обманул меня. «Эти пожары — это лишь малая часть силы наших врагов», — произнесла я, надеясь, что мой голос не дрожит. «Сима исследует возможности своей печати, но с каждым обнаруженным осколком он будет становиться сильнее, и когда все части будут собраны воедино, он уже не ограничится небольшими поселениями, его целью станет Чуаннин». Я тут же подумала о своей семье. «Знают ли они о том, что случилось на Южном фронте?» В отличие от сельских жителей Семина, городское население Аньлая, а в частности Чуаннина, вряд ли имело представление о том, как жестока война. Но рано или поздно она коснется и жителей столицы. Смогут ли они защитить себя? Я вспомнила те жуткие сцены, которые показал мне дракон. Смерть моих родных. Я не могла потерять Сюин, сестру и брата, как потеряла 12-е отделение. Их гибель может окончательно сломить меня. Скай крутил в пальцах ветку, которую подобрал в траве, и хмурился. Интересно, он думал о том же, о чем и я. Чуан Нин ведь был и его домом тоже. «Канцлер Сима уже держит путь в Силань», — сказала я. «Кто знает, когда море выбросит осколок его печати на берег, но мы должны добраться туда первыми. Если он получит вторую часть нефрита, то и сила его возрастет вдвое». Я невольно подалась ближе к Скаю. «Мы должны завтра же отправиться в путь. Медлить нельзя. Ты ведь знаешь, что случилось на реке Дянь. Я не могу снова отправить такое количество людей. И не нужно!» — воскликнула я, перебивая его. «Сейчас важнее скорость, чем сила. Маленький отряд не сможет противостоять канцлеру и его воинам. Верно, но в данный момент самое важное — это нефрит». Я невольно вспомнила об обещании, которое дала канцлеру Семе в мире снов. Думаю, мы обладали схожими способностями к ментальному воздействию. Но Сима гораздо лучше меня управлял дарованной ему магией. И поэтому, чтобы иметь возможность противостоять его силе, мне стоило научиться использовать свой дар. Я вздохнула и добавила. «Вернусь за Симой в следующий раз». Скай покосился на меня, но выражение его лица оставалось непроницаемым. Однако он вдруг сказал. «Путь до Силаня займет 2 дня». Вздохнув, Скай переступил с ноги на ногу, и ветки под его ботинками затрещали. «Наше войско ожидает пополнения запасов продовольствия и оружия. Если все пройдет по плану, мы сможем обернуться за неделю». Я удивленно уставилась на него. «Ты тоже едешь?» Он закатил глаза. «А ты как думала, что я отправлю только тебя?» Скай не произнес этого вслух, но мы оба поняли, что он хотел добавить. «Тебя? Женщину?» «Я хотела попросить выделить мне лошадей и нескольких человек», — осторожно ответила я. «Но мне казалось, что ты...» «Я тоже еду», — отрезал он. Однако мы оба знали, что его решение было довольно противоречивым. Он являлся командующим 7-й ротой и собирался оставить войско ради секретной миссии. Безусловно, кто-то из опытных военных мог заменить Ская, однако его отсутствие все равно могло внести смуту в ряды солдат. И все же я была рада, что Скай поедет со мной. Он лучше всех обращался с мечом, и я полностью ему доверяла. Разумеется, мне хотелось, чтобы на вражеской территории он был рядом, но в то же время его присутствие сильно усложняло мою задачу. Если наш план провалится, и мы с Симой встретимся лицом к лицу, я вряд ли смогу скрыть свою силу, дарованную мне духом от Ская и остальных». Принц Лю разломил ветку на 2 части и выбросил обломки в траву. «Для начала мне нужно поговорить с Уинтером. Он может что-то знать о силе, которой наделен канцлер, и как нам справиться с ней?» Скай вдруг скривился. «А еще нужно решить, кто возглавит армию, пока меня не будет». Я нахмурилась и осторожно спросила. «Может быть, Уинтер, то есть принц Лю, сможет?» Скай тяжело вздохнул. «Он мог бы, но не думаю, что брат будет рад этому». Лю Уинтер казался мне самой настоящей загадкой. «Уинтер ведь твой старший брат, верно?» — задала я вопрос. Скай коротко кивнул. «Он не всегда вел себя именно так», — выпалила я прежде, чем подумала, что стоило бы придержать язык за зубами. Но Скай лишь слегка пожал плечами. «Уинтер не одобряет кровопролитие. Брат во многом лучше меня». Он внезапно покосился в мою сторону и пробормотал. «Уинтер уж точно не стал бы кричать на тебя, как это сделал я». Неужели Скай таким образом извинялся за то, что случилось между нами? «Но почему тогда ваш отец отправил его в Симин? Не смогла я сдержать любопытство, ведь Уинтер не хочет сражаться». Скай усмехнулся. «Он сын правителя Аньлая, и у него нет другого выхода. И снова долг. Но разве у сына главнокомандующего только одна дорога? Идти по стопам своего отца? Разве дочь того, кто не мыслит жизни без азартных игр, тоже непременно станет картежницей?» Я теребила цепочку, на которой висел мой кулон, и думала о том, что случилось с моей жизнью. С того момента, как я покинула Чуан Нин, мне довелось принимать множество рискованных решений. Поступление в армию можно было приравнять к азартной игре с самыми высокими ставками. И выходило так, что в какой-то степени мы все же наследовали черты, присущие нашим родителям, несмотря на все старания не походить на них. А кое-кто слишком сильно лез из кожи вон. «Постарайся держать рот на замке», — произнес Скай. «Никто не должен узнать о черной магии Симы. После сражения на реке Дянь боевой дух моих солдат оставляет желать лучшего. Я понимаю, что некоторые и так могли догадаться, что происходит, но последнее, чего мне бы хотелось, это чтобы мои люди в панике бежали как можно дальше отсюда». Я согласно кивнула и посмотрела в его глаза. «Ты рассказал кому-нибудь обо мне? О том, кто я? Ты ведь до сих пор жива», — отрезал Скай, недовольно приподняв бровь. «Что ж, выходит, не сказал. Вот только очевидно, что это жутко его раздражало. Наверняка он считал, что и сам не лучше меня, раз скрывает правду от остальных. Однако я понимала, как сложно ему это далось, раз уж он всегда был на стороне честности и непоколебимых принципов». «Спасибо». «Не нужно», — недовольно произнес он. «Не нужно благодарить меня». Скай вдруг резко вскочил на ноги и добавил. «Я не хочу иметь отношения к тому, как ты разрушаешь собственную жизнь».